Отмена понятия для неправящей аристократии. Понятие «марганатический брак» также служит взяткой той самой аристократии. Законы об изменениях в бракосочетании будут упакованы в большой пакет, который срежет некоторые привилегии дворянства. Маловато взятка, но пусть поблагодарят и за это. Альтернативой стал бы кнут без всяких пряников, и я очень надеюсь, что сильные Российской империи в частности и мира сего в целом за три с хвостиком года выучили, что я очень договороспособен в определенном коридоре, и лучше за его пределы не выходить, там начинается зона кровавого режима со всеми вытекающими. Роман закончился, мы от души поаплодировали, выпили, не Марго, потому что она на третьем месяце новой беременности, и все мы надеемся на девочку, и рояль заняла жена, исполнив классическую арию Брунгильды из «Кольца Нибелунгов». Нужно быть честным, вокальные данные моей супруги хуже, чем у Марии, но она же не певица, а будущая императрица. Когда ария, аплодисменты и очередной круг возлияний закончились, графиня со светской улыбкой указала на рояль и посмотрела на меня. «Ваше императорское высочество, прошу вас, окажите нам честь. С радостью, если наши соловушки не станут винить меня в оскорблении идеального слуха», пококетничал я, улыбнувшись жене, как бы показал, кто тут главная соловушка. Дамы при поддержке молчаливых кивков господ заверили, что винить не станут, и я занял место за роялем. Сыграв разминочную гамму, я поинтересовался мнением аудитории. «Будут ли пожелания, уважаемые слушатели? Сегодня у нас в чести минор», — заявила Мария. Дамы и господа посмеялись и согласились. «Что ж, есть у меня минор, классический, из отцовской аудиобиблиотеки». Заиграв тихую, ритмичную, минорную мелодию, я добавил голосу отстраненности, меня здесь даже нет, я просто часть композиции и озвучиваю душевное состояние лирического героя. На холодной земле стоит город большой, кино, печаль. Хроноаборигеном Цой в моем исполнении зашел, я уже хорошо научился отличать подхалимаш от настоящих эмоций. Ах, так прекрасно переложить на музыку самый дух Петербурга. Примерив песню на свое мировосприятие, восхитилась после аплодисментов графиня Юсупова. «Ваше императорское высочество, эту вещь вам тоже напел кто-то из крестьян?» Последний вопрос прозвучал в шутливом тоне. «Знаем, мол, этих крестьян да казаков, которые время от времени выдают на гора шедевры». «Вовсе нет», — с улыбкой ответил я. Народ подобрался, предвкушая признание. «Сия песня принадлежит перу рабочего с Балтийского завода», — обломал я их. «Дамы и господа грохнули», и я освободил место у инструмента для хозяйки салона и ее супруга Феликса. Они дуэтом исполнили предпоследний музыкальный номер оперы Чайковского «Евгений Онегин» в несколько урезанном виде. Урезанном, но холодный ответ Татьяны, не оправдавшему надежд Онегину в исполнении Юсуповой, удался великолепно, а сам князь, ну, он старался как мог. Вдохновившись, я решил поддержать тренд и под прикрытием аплодисментов обратился к князю Долгорукову. «Вам знакома сцена с дуэлью? Сыграйте Онегина, с величайшим удовольствием, ваше императорское высочество», — не подвел он. Попросив графиню о музыкальном сопровождении, разумеется, не отказала, мы с князем разыграли сценку, и я, к некоторому смущению присутствующих, богатая у нас история дворцовых переворотов, и сценка поэтому воспринималась специфически, с удовольствием умер, растянувшись на ковре с соответствующими репликами. Аплодисменты, я с улыбкой оперся на предложенную князем руку, поднялся, и мы с ним поклонились благодарной публике. «Вы нравитесь Марии», — шепнул я на ухо Долгорукову. «Но прошу вас, не торопитесь, в 93-м году будут приняты законы об упразднении самого понятия марганатический брак». Князь восторженно блеснул глазами, благодарно поклонился, и я попросил его самого что-нибудь спеть. Не все же мне с Юсуповыми и Марией отдуваться. Глава 12. В преддверии зимы, в начале ноября 1892 года, нам пришлось на несколько дней покинуть Петербург с Гатчиной и прибыть в славный город Копенгаген. Повод не менее славен, милая сестрица Ксюша, просто офигеть, как успела измениться меньше чем за год. Успешно привела в наш прекрасный мир новую жизнь. Привела наследника датского престола, тем самым укрепив как свои, так и младшего Кристиана позиции. В отличие от Алекс, ей с Альбертом пока не везет, и за это ей достается как от щедрой на сплетни и ненависть ко всем подряд аристократии, так и от значительно менее щедрых в этом плане газетчиков. Иллюзий нет, несмотря на недавно инициированную новым королем смену премьера, государственный аппарат англичан остался столь же эффективным и мерзким, как и раньше. Уж не знаю, что там думает условный средний рабочий Джон, но предположу, что династические проблемы ему по боку. У него 14-часовой рабочий день с грошовой зарплатой и древние, укоренявшиеся поколениями понимания. От правительства добра ждать не приходится. Кто бы там что ни говорил, но Романовы даже с учетом столетий перемешивания крови с владетельными домами Европы, плоть от плоти русского народа. Наше, русское пространство, мнет и корежит под себя всех, до кого дотянется, не исключая и жителей дворцов. Вон как Александр комплексует, бедолага, это же неспроста. Английская правящая надстройка в этом плане отличается. Прибыв на остров, северяне поставили тамошнее население в стойло и стали старательно доить и пользовать для обеспечения своих интересов. Там, на Альбионе, нашла свое самое наглядное подтверждение такая фишка феодализма. Как элиты, это один народ, а быдло – другой. Да, элиты охотно допускают в свои ряды наиболее толковых простолюдинов, тем самым подпитывая аппарат свежей кровью, но через пару поколений о подлом происхождении не помнит даже сам новоявленный сэр, который смотрит на других простолюдинов исключительно как на быдло. Ой, да к черту эту Англию, в какую сторону о ней не подумай, только расстроишься. Особенно в такую погоду, как сейчас. Затянутое мрачными тучками северное небо роняло на облетевшие в преддверии осени деревья и пожухлую травку дворцового сада промозглую водяную пыль, раздуваемую во все стороны порывистым ледяным ветром. В такую погоду хороший хозяин собаку на двор не погонит, но мы со шведским королем Оскаром решили, что не сахарные, и рискнули выйти на балкон, выкурить по трубке и поговорить по душам. А что сделаешь, любое международное событие, на котором я собираюсь присутствовать, сразу же превращается в площадку для неформальных переговоров. Приезжают на чисто родственное мероприятие практически все. Исключение – британская королева, а вот муженек ее ожидаемо приехал, чисто потусоваться с лучшими друзьями, мной и Вильгельмом. Отослав слуг с зонтиками, один черт дождь летит не сверху, а сбоку, и не имеющийся навес, ни зонтики не помогут. Посмотрев на свежевытертые стулья, мы, не сговариваясь, решили не садиться и принялись раскуривать трубки, глядя на прелести позднеосеннего датского климата. Почему ты уготовил моей стране роль жертвы? Несколько напугал меня слишком уж непривычно прямым вопросом Оскар и с видимым удовольствием на лице выдохнул струю дыма. Мы, шведы, мирный народ, развил мысль. Мы, банкиры и торговцы, и нас это устраивает. Швеция устала от бесконечной войн и приняла решение держаться подальше от склок больших соседей. Оскар сделал паузу, я в свою очередь выдохнул дым и ответил. Турецкий и австрийский вопрос для меня, увы, не решаем дипломатическими методами. С этими врагами войны не миновать, и именно к ней я готовлюсь. Здесь, на севере, я обвел рукой окружающие красоты. Мне нужны лишь гарантии безопасности моей империи и свободные воды для любых моих судов. Затянувшись и выдохнув, я продолжил. Там, где можно договориться, я предпочитаю договариваться, легкомысленно улыбнувшись. Я же мальчишка, смотри, добавил. На самом деле вся возня вокруг Дании мною затеяна исключительно от большой любви к матушке и покойным бабушке с дедушкой. Свою сестренку я тоже люблю, и в будущем буду оказывать этой маленькой, но крайне приятной моему сердцу стране, некоторую поддержку. Но датчане от войн устали не меньше других народов, а значит ничего еще не решено. Оскар просветлел, изрядное окно возможностей в наличии, а еще ему приятно, что многомесячные усилия по окучиванию русского цесаревича принесли плоды. Ты прекрасно справляешься со своей империей, перешел к закреплению успеха путем похвалы король Швеции. Тебя называют новым Петром, и, признаюсь откровенно, подобные параллели беспокоят многих в моей стране. Я не склонен к основанным на домыслах выводам, ты просто перестраиваешь. Я невольно дернулся от слова Триггера, но Оскар, к счастью, этого не заметил. Империю так, как считаешь нужным. Так и надлежит поступать любому монарху, в руках которого осталось достаточно власти. Кокетничает шведский король, знаем мы ваши конституционные монархии парламентского типа. Я помню коронацию твоего отца, ностальгическим, свойственным возрасту тоном с улыбкой заявил он. Все видели, как сложно ему было принимать корону. Шапку Мономаха, из вредности поправил я. Шапку Мономаха, с весьма забавным акцентом и ухмылкой исправился Оскар. Но вместе с тем отдавали должное его выдержке и медвежьей силе. Ухмылка стала нормальной улыбкой, не говоря уже о великолепнейшем чувстве юмора. Я с улыбкой покивал, это папа может. С того дня Александр, на зависть многим монархам, добросовестно нес свою ношу, так, как считал нужным, так же, как теперь несешь ее ты. Мне очень приятны твои слова, почти честно признался я, но в них кроется ошибка, я не несу ношу, а наслаждаюсь каждой минутой, потраченной на мою империю. Ее успехи, мои успехи, и для меня это совсем не трудно. Неожиданно замолчав, Оскар выстучил трубку о мокрый от дождя столик, посерьезнел и круто перевел тему. Россия и Германия в ближайшей войне победят. Но если тебе станет недостаточно территориальных приобретений на юге, он пожал плечами. Мы будем готовиться именно к этому. Пусть потенциалы наших стран несоизмеримы, но за нами встанут все, кому выгодно сохранить нынешнее положение вещей. Едва Европа полыхнет, на Россию с Германией ополчатся все, кому не нашлось места в вашем свилле планам. Очевидно, кивнул я. Дураков нема, и жить, желательно жить хорошо, хочется всем. Соответствующие предварительные договоренности уже достигнуты, слил весьма протухший в свете успехов ФСБ инсайт Оскар. Англия, Франция, Бельгия, Нидерланды, испанцы и даже Португалия, все они встанут против вас с Вильгельмом. Полагаю, для нас было бы лучше отказаться от нейтралитета и присоединиться к их коалиции, но он грустно улыбнулся мне. Они проиграют, а оказаться на идущем ко дну судне я не хочу. Даже соблюдая нейтралитет, можно очень выгодно расторговать некоторые ни к чему не обязывающие Швецию, но ценные для моих врагов возможности, не повелся я. Зависит от договора, принял аргумент Оскар. Изобразив раздражение, я потер ладонями лицо и для разнообразия честно признался. Мир настолько велик, и в нем столько несочетающихся друг с дружкой интересов, что выстроить вменяемую конфигурацию сейчас, за годы до большой войны, не представляется возможным. Недавно в нашей Академии наук случился конфуз. Один математик больше 7 лет пытался вывести формулы, благодаря которым можно предсказать будущее с помощью математики, но потерпел сокрушительное фиаско. Бедолага сошел с ума и ныне содержится в лечебнице, учит других больных основам математики и в этом видит свое предназначение. Оскар вполне искренне хохотнул, порой ученые откалывают такое, что только поражаться и остается, а я добавил, грядущие в тумане, все это, я провел рукой иначе, обрисовав круг и подразумевая под ним наш мир, один большой сгусток хаоса, разглядеть в котором дальше собственного носа невозможно. Я счастлив, что ты предложил договориться, Оскар, так я смогу сосредоточиться на основном театре боевых действий. Но гарантии, я удрученно вздохнул. Над гарантиями нам с тобой придется очень хорошо подумать, чтобы они послужили как следует нам обоим. Оскар с улыбкой кивнул. Хороший король как ни крути, но я европейским обещаниям не верю. Да, мир сейчас совсем иной, чем в мое время, но, если будет очень надо, они назначат меня безумным диктатором и демонстративно подотрутся любого уровня бумажками, механизм-то отлажен. Буду тянуть время, топить договор в согласованиях почти в рамках приличий, а потом может даже подпишу, лет так на 5, как раз на большую войну и первичное наведение порядка на новых территориях хватит. Ну а потом очень не хочется ввязываться во второй раунд. Хочу верить, что его получится избежать. Неужели такой большой мир нельзя поделить на 3 большие зоны и соблюдать статус-кво до того момента, когда у нас появится еще один мир? Теперь, когда практическая часть разговора закончена, можно немного понагнетать чисто для поддержания репутации не от мира сего и ради собственной любви к красивому выпендрежу. «Оскар, знаешь, что пугает меня больше всего?» – тихо спросил я и нервно затянулся остатками почти дотлевшей трубки. «Что?» Моментально переключившись, отзеркалил он тон, что однажды Господу так надоест наша никчемная возня, что он отключит это, указал я на солнце. Шведский король, не будучи дураком, на палец смотреть не стал, вместо этого прищурившись на тускло просвечивающее сквозь пелену туч солнце. Ученые говорят, что солнце – это исполинский пылающий шар из газов, проявил Оскар разы научного понимания мира. Ты полагаешь иначе? В вопросе звучало чистое, искреннее любопытство. Что ж, старый король продукт своего времени, и настолько больших газовых шаров никогда не видел. Пес его знает, этих ученых, может они сговорились врать, а вот русский цесаревич, очень загадочный и по слухам почти святой, имеющий прямую связь с Господом, может и знает правду. Ученые правы, улыбнулся я. Господь ведь создал не нашу планету, но целый космос, в который мы едва научились подглядывать. Но разве у всемогущей и непознаваемой сущности не хватит сил отключить одно крошечное в масштабах Вселенной светило? Представь, что будет дальше, миллиарды падут на колени и станут молить безмолвную тьму наверху отпустить миллиарды грехов. Затем начнут казнить особо рьяных грешников, проявил фантазию и здравомыслие Оскар. По дорогам, как во времена чумы и расцвета инквизиции, застучат копыта всадников в черном. Напуганные люди будут шарахаться друг от друга и прятаться, с ужасом глядя, как скудеют запасы. Без солнца не вырастешь нового урожая. Без солнца перестанет расти даже трава, и нечем станет кормить скот. Посмотрев на солнечное пятно совсем другим взглядом, он встряхнулся и улыбнулся. «Боюсь, мой юный друг, что без солнца нам останется лишь доживать последние деньки». Так, улыбнулся я ему в ответ. И это, лишь одна из возможных угроз. Господу и вмешиваться не обязательно, не существует вечных предметов и процессов. Что имело начало, неизбежно обретет конец. Мы появились здесь, на Земле, много миллионов лет назад, и сразу же занялись истреблением и грабежом себе подобных. Война – более нормальное для нас состояние, чем мир. Я счастлив, что народы прозревают и пытаются избегать войн, но нам всем нужно гораздо больше. Нам нужна большая, общая, требующая полной отдачи цель. Таковой, я полагаю, попытку преодолеть космические пространства и обнаружить другие пригодные для жизни миры. Это позволит человечеству уцелеть и продолжить свой путь, если со старушкой Землей что-то случится. Когда-то на картах не было Америк, а теперь люди научились облетать всю планету на воздушных шарах и дирижаблях, задумчиво ответил Оскар. Когда-то даже каботажное плавание вызывало затруднения, но теперь моря бороздят настоящие стальные исполины ценою в миллионы крон, улыбнувшись, сделал неожиданный для пожилого короля, при все уважении, вывод. Полагаю, со временем люди окажутся и там, за облаками, среди звезд. Но твои слова, изобразив грусть, он вздохнул. Они прекрасны, но я склонен назвать их утопичными. Тяжело не разочароваться в человечестве, прожив столько лет, подколол я его в рамках приличий. Однажды это ждет и тебя, отмахнулся Оскар и направился ко входу в тепло. Постучав трубкой, я вздохнул на тусклую, мокрую и зябкую природу и отправился следом. Тоже замерз. В жарко натопленной, юный король не без пинков, привыкший к теплой и уютной гатчине жены, на отопление не скупится. Гостиной центром притяжения служил восседающий в своем кресле, до второго этажа, где мы и находимся, провели временный пандус, Александр. Все уже давно поняли, что реакция на попытки обсудить политические дела у императора одна, вежливый посыл назойливого визави подальше, в актуальный район моего пребывания. Александр здесь как почти частное лицо, и только нам с ним известно, что эти большие посиделки – последние в жизни императора. Блистал он воистину как в последний раз, каждый миг своего пребывания на людях излучая бодрость, гордость и харизму и подкрепляя впечатление неизменно вызывающими громкий хохот, пусть и не лишенные некоторого анатомизма, остроты. Последний бенефис последнего русского самодержца в классическом понимании этого статуса. Больше всего внимания, разумеется, уделялось Ксюше, соскучились друг по дружке, а она теперь целая королева и мать наследника. Тяжело в 17 лет, и отцовская любовь на глазах превращала ее в ту самую очаровательно наглую и беспредельно милую девочку-подростка. Лишь на короткие минуты Ксюшу сильно изменили пережитое на свадьбе, новый статус и новые заботы. Беременность, роды, первые, самые страшные дни, когда маленький Эрик, названный так в честь легендарного датского короля по прозвищу Победоносный, был подозрительно тих и почти не ел, словно решая, остаться на этой планете или нет. В глазах сестренки поселились доселе неведомые, холодные, волевые искорки. О легкомысленном беге и не больно от него отличающемся, неприлично быстром шаги, которыми она носилась по коридорам такого большого дома, она само собой давно позабыла, взамен обретя почти летающую, гордую походку и соответствующую высокому статусу плавность остальных движений. Дагмара своей любимицей довольна, все это не из ниоткуда взялось, а кропотливо вкладывалось в принцессину голову чуть ли не с самого рождения, и за прошедшее время всего лишь распаковалась и активировалась. А вот Кристиан изменился не особо, он уже взрослый мужик, а такие, как правило, меняются гораздо дольше и незаметнее. Народ своего нового короля любит, с настолько испорченной свадьбой, при учете имевшейся и к старому монарху любви, иначе и быть не могло. Точнее, могло бы, начни Кристиан ломать то, что работает, но он же не идиот, и спокойно продолжает внутри и внешнеполитический курс своего отца. Увидев меня, просмеявшийся от очередной шутки Александра, британский монарх воспрял духом и с выражением лица вспомнил о важном. Направился ко мне. «Милый кузен, я ужасно не хочу влезать в твои дела, но мой назойливый премьер жутко надоедливо просил меня узнать, для чего на Кавказе проводятся какие-то масштабные работы». Вопрос прозвучал архиуместно, громко и во время естественной паузы, то есть услышали его все. «Какой простак», прочитал я по губам прищурившегося от очередного осознания перспективности такого-то короля Вильгельма. «Согласен. Глава 13. Никак не могу привыкнуть к этому проклятому запаху. Почти и не осталось их, зубров». Голос мой, однако, оставался тих и спокоен, словно без остатка впитываясь в теплый, потрескивающий поленьями из камина, полумрак спальни Александра. «Великая удача, что моему Кириллу удалось отыскать и купить так много. 8 самок и 3 самцов. По миру, говорят, уже меньше сотни этого зверя осталось. Бог даст, будут теперь у нас в заповеднике под присмотром плодиться. Птичку Дадо изничтожили, так хоть зубров сберечь». Бледное, изрытое углубившимися морщинами лицо почти дремлющего императора тронуло тень улыбки. «Вместе со мной радуется новой зверушке, которую сбережет наша гостеприимная империя. Самый тяжелый день был вчера, тогда Александр почти ушел, но в последний момент жуткая лихорадка и надсадный, до крови, кашель отступили, а сознание вернулось. Неожиданное облегчение на последнем этапе смертельной болезни — штука нередкая. Дагмара, третьи сутки дежурища у кровати почти ушедшего супруга, в последний раз поблагодарила господа за то, что не дал помазаннику угаснуть. Привычка, черт бы ее побрал, это же не первый случай, когда Александр в последний момент приходит в себя и становится свеж и бодр. Немного поругав напугавшего ее супруга, ласково императрица объявила, что уходит отсыпаться, а утром за завтраком собирается поговорить с Александром об избытке во дворце сквозняков. Продула, мол, и отбыла в свои личные покои. А потом с Сахалина новости пришли, туда много с Дальнего Востока на промыслы народу прибыло, а с ними ученых всех мастей, которые к каторжанам доселе ехать стеснялись. Им удалось переоткрыть Стеллерову корову, смешной такой зверь, на вроде моржа, но без бивней. «Почему пере?» — не став утруждать себя произнесением половины звуков, спросил император. «Я только за, пусть экономит силы для прощания с Дагмарой, Олей и моей малой семьей из 3, включая меня, человек. Совсем скоро, и убежать подальше от этой сцены, главное мое желание, не стану». Считалось, что эта зверушка была уничтожена к середине 18 века, вкусная очень, зараза, и мяса в ней много. «Попробовать бы», — разохотился Александр, посмотрев на меня весело прищуренными, воспаленными глазами. «Видели 3 штуки, и не думая чувствовать вину, развел я руками. Одну мертвую нашли, подрал кто-то сильно, кровью истекали. Приказ наловить и начать заботиться убыл, но кто его знает, как повернется, не то что мы с тобой, а еще и Колька не попробует. Не вколешь?» Прищур императора стал подозрительным. «Даже не представляешь, как сильно хочется», — признался я. «Но я уважаю твое решение и благодарен за то, что столько времени оберегал меня. Я ухожу со спокойной душой», — открыл глаза полностью Александр, — «зная, что оставляю Россию в надежных руках». В горле перехватило, стул словно ушел вместе со мной куда-то вниз, а душу тем временем заливала сладкая патока. Россия, вся, от черного до восточно-китайского, с бесконечными недрами и миллионами, а за поколение миллионами миллионов людей, готовых и даже падких на грандиозные свершения. Эта земля скудна теплом, большая ее часть — болота, леса и заснеженные пустоши. Собиратели фольклора к малым народам севера давно отправлены, их самобытную культуру нужно беречь, но она щедро одаривает своих сынов, которые трудом доказали, берется по праву. Сейчас, на рубеже веков, Россия с присущей ей неторопливостью карабкается на пик силы, и лишь многочисленные, сокрушительной мощи пинки смогли сбить ее с этого пути, там, в другой, почти уже стершейся из памяти и мыслей реальности. Но даже так, встала, переобулась в новую социально-экономическую формацию и таки вскарабкалась туда, став одной из 2 могущественнейших империй в истории. Здесь же, здесь от перспектив и возможностей кружит голову, ибо я точно знаю, что у меня есть или вскоре появится, и чего из этого у врагов не будет. Осталось грамотно разыграть козыри, и моя империя рванет даже не раскочегаренным паровозом, а высокотехнологичным сверхскоростным поездом. Не подведу, взяв себя в руки, от всего сердца пообещал я. Ободряюще кивнув, Александр с улыбкой посмотрел в потолок. А ловко ты тогда Альберту про Кавказ ответил. Про то, какой на берегах Черного моря будет здоровенный курорт, я могу рассказывать сколько угодно. Хохотнул я. Хорошая легенда политических партнеров прямо ошеломляет своей неожиданностью. Посерьезнев, я с совершенно искренней тоской спросил. Может, еще поживешь, пап? Будет, отмахнулся Александр. Когда твое время придет, поймешь меня. Когда ребенку говорят подрастешь, поймешь, он обижается, улыбнулся я. Но потом приходит время, когда он и вправду вырастает и понимает. Так, тихо засмеялся император и попросил. Позови всех, в последний раз исполню ваш приказ, ваше императорское величество. Подскочив со стула, козырнул я. Шут, ненавижу похороны. Ой, на кого ж ты нас покинул? Холодный воздух столицы пронзил еще один полный горя женский плач. Впрочем, кто их вообще любит? 17 ноября 1892 года покинул наш мир Александр III, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь грузинский и прочее. Похороны я немного изменил, настояв на допущении к процессии как можно большего количества простолюдинов, хотя бы издалека посмотреть, и один Господь знает, чего мне стоило уговорить вдовствующую императрицу Марию Федоровну согласиться на такое, не одобри Александр лично, превратив небывалое чуть ли не в последнюю волю, хрен бы она добро дала. Петербург начал готовиться за 3 дня до похорон. Привлеченные армейские и гвардейские части были призваны следить за порядком и не допускать давки, были сформированы коридоры и места, где можно легко перекрыть людской поток так, чтобы он не навредил сам себе. Тем не менее, уменьшать стандартное в таких случаях сопровождение я не стал, и поэтому с нами шествуют конвой, высшие офицерства гвардии, армии и флота, полицейские и гражданские чины высокого уровня, а мрачной торжественности придает здоровенный оркестр при помощи траурных маршей. Еще один сегмент процессии резко контрастирует с бело-черной, траурной гаммой, прости господи, мероприятия. Колонной следуют знаменосцы от каждого субъекта Российской империи, как бы присланные, но это только так называется, за 2 дня из-за Уралья до столиц без дирижабля не добраться, поэтому знамена вручили достойным уроженцам или временно прибывшим в эту часть страны жителям регионов. Все крыши, под наблюдением, все пропущенные на маршрут похоронной процессии обыскиваются, а потому едущие на большой, не хочется называть это телегой, но это слово подходит лучше всего, телеге, у открытого гроба императора я, Марго, Дагмара и спешно прибывшая Ксюша чувствовали себя вполне безопасно. Я чувствовал, дамы целиком заняты горем, и я стану последним, кто их за это осудит. Телегу тащила шестерка белоснежных тяжеловозов, верхушка отечественного духовенства тянула молебны, тяжелые тучи роняли на погруженный в траурный колокольный звон, плачи, горькие крики, город первый в этом году снег. Слева и справа, вдоль домов, густо перемежаясь с солдатами, стоял крестящийся, снявший шапки, кланяющийся и плачущий народ. Александр уходил торжественно, а вместе с ним словно уходило что-то совсем иное, неосязаемое и невидимое, но прекрасно чувствующееся. Сегодня мы провожаем не только покойного императора, но и целую эпоху. Эпоху, наполненную звоном шпаг, выстрелами однозарядных пистолетов и карамальтуков, смачными залпами пушек и первыми, но громкими и навсегда изменившими мир лязгами сочленений машин. Эпоха, в которую было принято аккуратными коробочками шагать на картечные и ружейные залпы. Эпоха, когда понятие чести являлось основой аристократического бытия, но почему-то совсем не мешало воровать. Эпоха, когда до взрослых лет доживал хорошо, если один из 5 младенцев. Эпоха, когда любая царапина могла отправить своего носителя в могилу. Эпоха, когда собравшийся на рыбалку мужик обязательно сначала задабривал водяного. Многое из этого имеется и сейчас, но на то оно и переходный период. Скользя взглядом по лицам людей и благодаря их едва заметными кивками, внутри я морщился. Горечь утраты царя прошла быстрее, чем ожидалось, но лишь потому, что я давно к этому дню готовился и успел эмоционально выгореть, и морщился я не от нее, просто в очередной раз полюбовался на извечное «король умер», да здравствует король. Казалось бы, все полномочия и обязанности у меня, Александр демонстративно не лезет, я, стараюсь и рву задницу, но все равно в глазах окружающих я был наследником, но не более. Мало ли что со мной могло случиться, от отцовской опалы до неудачного падения с фатальным исходом. Раз и нет у Жоры, а усилия на завоевание его расположения уже потрачены. Ну неприятно и ненадежно. Теперь, все, финальная форма изменений в обращенных на меня взглядах. На плечи от этого словно опускается гораздо более тяжелый, чем раньше, груз, но от этого подбородок в горделивом порыве лишь вздымается выше. Слабость, страх, сомнение, не знаю таких слов. Господа, у нас здесь великий план моего авторства, будьте добры его уровню соответствовать, так, как это делаю несгибаемый и упорный я. А как горько смотреть назад, там, за небольшой колонной духовенства, провожает в последний путь своего патрона коллективный Александровский Андреич. У нас тут не древний Египет с его милыми коллективными казнями в честь похорон, но я уверен, кто-то из них предпочел бы умереть именно так. Да, никто из них не останется без работы, кого можно, заберем мы, кого нельзя, наймут сливки общества, да еще и бодаться за это право друг с дружкой будут. Заиметь камердинера, который раньше заботился о целом императоре, это огромная удача, и такого слугу будут холить, лелеять и при случае хвастаться им всем знакомым. Тоже гнусность та еще, это же человек, а не бездушный атрибут, но с поправкой на суровое время дальнейшей жизни коллективного Андреича можно только позавидовать. Незаметно вздохнув, я решил отвлечься приятным воспоминанием, мой Коля тогда еще ползать не умел. Дело было в спальне, у колыбели младенца, важно топорщащий бакенбарды Андреич с согласия всех имеющих на это право привел своего старшего сына, Петра. 30-летний мужик унаследовал отцовскую выправку, перенял его бакенбарды и очень мне нравящийся взгляд, в глубине голубых глаз читались добрый характер, прилежность и преданность. Мы с Марго, будучи заранее согласными, разыграли небольшую сценку, придирчиво осмотрели Петра и задали ему ряд вопросов. Дальше дело за Колей, малыш как раз проснулся, и мы дали Петру его подержать. Похлопав глазами и ощупав незнакомое лицо, он подергал своего будущего дядьку за бакенбарды и весело рассмеялся. Собеседование таким образом сочли удачным. «Служи, Петр, наследнику российского престола так же исправно, как твой отец мне служил», — выдал я тронувшие Андреича и Петра в самое сердце напутствие. «А лежит-то как живой царь наш батюшка, а?» — вернул меня в реальность еще один вопль плакальщицы. «В эти времена считается работой в сфере услуг со всеми вытекающими. К услугам убиенных горем родственников профессиональные плакальщицы любого уровня мастерства, любого тембра голоса, и все как одна будут убедительно убиваться у гроба. Что-то языческое, мне наш духовник объяснял, во многих культурах горевать по покойному родственнику было не принято, вот и приходилось использовать прокси. У нас вообще такого много, народ в еще более медленные, чем сейчас эпохи, обильно примешивал к христианским обрядам языческие, и, здесь нужно отдать должное тогдашнему духовенству, которое умело работать тоньше, чем уже даже в эти времена, тем самым заставляя церковь интегрировать наиболее живучие пережитки в православие. А вчера, в часовне при Зимнем дворце, я давал присягу на верность престолу. Не коронация, просто особенность, еще до нее монарх может и должен сделать много всего, и присяга нужна для гарантии отстаивания новым царем национальных интересов. Скучно было, оставляя за собой изумрудные еловые ветви, процессия добралась до вокзала. Перед преданием тела российского императора земле здесь, в столице, нужно дать с ним попрощаться и Москве, поэтому наше с семьей путешествие только началось. Там же, в старой и новой столице, пройдет международно-дипломатическая компонента похорон, с участием хорошо знакомых мне и в целом даже симпатичных в чисто личном плане августейших лиц с поправкой на посольских работников для стран, которые на высочайшем уровне посетить похороны не захотели. Не поедет же султан на похороны злейшего врага. Так-то может, в тех краях тоже некоторая корпоративная солидарность имеется, но не в свете регулярных обменов негативными дипломатическими сигналами и строительства курорта, который понятно зачем нужен. Но мне-то что, не пойман, не вор. В поезде Дагмара позволила себе расслабиться, заплакав в полную силу, она ласково меня обняла. Как же народ его любил. Было за что любить-то, тихо ответил я, обняв приемную мать в ответ. Поезд тронулся от станции к станции, на каждой делая остановку. Гроб с Александром выносили к собравшимся людям, батюшки читали молитвы, слезы подданных и Дагмары текли рекой, а я одним лишь взглядом останавливал вполне понятные и простительные порывы журналюк попробовать попросить у меня комментарии. Привыкли, что в любой другой ситуации иногда получается. Все потом, господа, сегодня хочется чисто по-человечески погрустить о человеке, к которому сильно привязался, и которого уже никогда не будет. Кульминацией стала станция Тарановка, здесь нас встретила коленопреклоненная толпа. Причина проста, здесь, еще в бытность свою цесаревичем, Александр вышел из поезда и долго говорил с народом о его нуждах. Не бог весть, как много нужд получилось у покойного императора удовлетворить, но даже минимальное внимание монарха навсегда остается в памяти подданных, я этим активно пользуюсь. Прибыв в Москву, я перекрестился, за мероприятиями в Петербурге я следил лично и оттого был спокоен, но здесь-то дядя Сережа хлопотал. Ладно, не испортит же прощание с родным братом, недавно назначен, еще не обленился, а значит пригляд держал как надо. Так и оказалось, по заполоненным народом улицам, слушая крики плакальщиц, процессия добралась до Кремля, где под звон колоколов тело занесли в Архангельский собор. На этом мы с семьей можем оставить пост на время и немного отдохнуть, до завтрашнего утра императора будут отпевать, а собор будет открыт для всех желающих попрощаться. Глядя в окно на исполинскую людскую цепочку, очередь на прощание, я вздохнул и не без смущения, чем я вообще занимаюсь, прошептал, светлая память, царь-батюшка, прости, что горюю меньше, чем все эти люди, циничен больно, прости, нужно работать, и так перед тобою стыдно, так еще и сочкую. Самозарядившись мотивацией, я встряхнулся и велел Остапу звать дядю Сережу, он пока с Марией Федоровной чай гоняет с Ромашкой, но договорились обсудить дела, раз уж я здесь. Король умер, а значит жизнь продолжается, такая вот у монархии особенность. Глава 14. Выбравшийся на крылечко собственноручно возведенной избы, одетый в мануфактурные штаны, неплохие сапоги, две заплаты всего, еще носить да носить, рубаху и утеплившийся жилетом из овчинки, 39-летний глава большой, на 9 человек, крестьянской семьи Афанасий Федорович Тыгин, дед был Мотыгин, но записывавший фамилии в их деревне Чинуша экономил чернила, вот и укоротил, был доволен. В отличие от центральных губерний, здесь, под Москвой, урожай по осени собрали отличный, и к приходу зимы большое и дружное семейство было готово. 2,5 рублика добавилось в спрятанную под третьей справа половицей у сарая банку, почти полсотни там уже, с 14 лет Афанасий копит, и больше бы накопил, но как без сладостей деткам на праздники до ярко-красных бус Натальи обойтись. В отличие от подавляющего большинства соседей, Наталья с Афанасием реально любили друг дружку, вызывая у односельчан не всегда белую зависть. А 2 года тому вообще страшное случилось, конь ногу сломал, пришлось забить и на мясо пустить. Ох и горько было из баночки драгоценной 29 аж рубликов вынимать, но куда деваться. Благо по осени дело было, весною всякая скотина дорожает, пришлось бы не меньше 40 отстегивать. Потянувшись, Афанасий прищурился на темное, усыпанное звездами, едва начавшее бледнеть небо, и решил, что погодка выдалась что надо, а значит можно позволить себе редкое удовольствие, сходить на рыбалку в полном одиночестве. Вернувшись в сени, он взял судок, вырезанное еще отцом и до сих пор верою и правдою служащее удилище, узелок с прикормкою да баночку с червями. Готов, опять поди ничего не принесешь, привычно приложила его вышедшая из стайки с ведром парного молока в руках Наталья. Цыц, погрозил ей кулаком Афанасий, как бы напомнив, что данная семья работает на патриархальной основе, незаметно для ушедшей в дом жены перекрестился, сплюнул, а ну как сглазило, и вышел за ворота, прикрыв за собой хорошо смазанную калитку, покрасить бы, но краску теперь шишу купишь. И слава богу, как ни странно, не от жадности цены крутит, а потому что Нилин какой-то на лекарство новое уходит, им сельский доктор Андреев-младшенького, Федьку, от тяжелой лихорадки прошлой зимою вылечил. Думали уже все, и низкий за Федьку поклонный доктору, и цесаревичу, говорят, он лекарство на самом деле и придумал. Вообще удивительный он какой-то, все время чего-нибудь новое, да отчебучит. Впрочем, Афанасию до этого дела не было, далеко он, цесаревич, а значит и дальше можно рассчитывать только на себя. Подати не увеличивает и ладно. Проходя по темным улочкам села, Афанасий приветливо здоровался с успевшими проснуться соседями, но сохранял бдительность. Дура она, Наташка, ей ежели судок не полный, значит ничего не принес. Все знали о рыбацкой удаче Афанасия, и, ежели он зевнет, быстро узнают его личные рыбные места. Нет уж, ищите собственные. За пределами села крестьянин свернул в рощицу, тянущуюся вдоль череды полей. Раньше здесь пусто было, а теперь вот деревца посадили да велели не рубить, покуда не вырастут. Мудреное что-то староста рощицы говорил, как там, защитные лесные насаждения, от какой-то там рози, говорят, поля сберегут. Поля это здорово, но смысла их защищать от непонятных напастей Афанасий не видел, зато наметил на будущее некоторые березки, с которых можно будет набрать сока. Пригодится. Прошагав 20 минут вдоль молодых деревьев, Афанасий добрался до вызывающего у всех местных мистический страх озерца. Заболоченные берега, черная от глубины вода, обилие подводных ям и подземных источников, из-за которых поверхность озера редко оставалась спокойной, четко говорили: здесь живет водяной. Вынув из узелка кусочек сахару, Афанасий аккуратно подошел к воде и положил гостинец на нее. Вот тебе, дедушка, гостинцу. Пошли рабу Божьему Афанасию улова доброго. Завершив таким образом обряд, довольный рыбак отправился дальше. Здесь ловить нечего. Водяной на соседей крепко за жадность обиделся и в своем озере всю рыбу затихариться заставил. Токмо сетью наловить и можно, да только 2 года тому Степка рыжий прямо с нею в руках и потонул. А нечего водяного гневить, говорили же дураку, что ежели на удилище не идет, лучше и не соваться. Царствие небесное, перекрестился в память о непутевом соседе Афанасий. Миновав небольшой лесок, еще одну цепочку полей с маленькой рощицей, аккурат к зорьке Афанасий добрался до своего излюбленного места. Вот это небольшое озерцо для рыбалки подходит куда как лучше. Неглубокое, широкое, и рыба в нем не переводится. Для Афанасия, по крайней мере, потому что водяного уважить не забывает. Прикормка, наживка, бросок. Удилище опустилось на рогатину. Афанасий, налично сюда притащенный обломок бревна, и освободившимися руками начал скручивать цигарку, ощущая, как на душу снисходит такой приятный рыбацкий дзен. Хорошо. Пуская терпкий махорочный дым, Афанасий смотрел, конечно же, на поплавок, но не забывал и наблюдать за округой. Не следит ли кто из соседей? Некоторое беспокойство вызывал и противоположный берег. Не так давно там огородили кусок территории и возвели парочку бараков. Деревенским о том, что творится внутри, никто ничего не говорил, но заверили, что в озеро сливать никакой дряни не будут. И действительно не сливают, ни единой трубы или канавки в воду не уходит. Это Афанасий с мужиками лично проверил. Пытались попа своего отправить туда, на разведку, да не пошел он, не нашего ума дела, говорит, жалко, страсть как хочется хотя бы одним глазком заглянуть. Внезапно воздух разорвал надрывный рев корабельной сирены. Вздрогнув, Афанасий выронил изо рта цигарку, безошибочно определил источник звука, та самая огороженная территория, и успел перекреститься, прежде чем крыша правого барака взлетела в небеса на струе пламени, а самого крестьянина словно лошадь в грудь легнула. Неведомая сила отбросила и протащила по утренней росе с полметра. Где-то посреди пути пришел оглушительный звук взрыва, на время оглушив бедолагу крестьянина. Поднявшись на четвереньки, Афанасий потряс головой и посмотрел на полыхающие на загадочной территории пламя. Живых, надо полагать, там не осталось. Ох уж эти городские с их бесовщиной. Крякнул крестьянин и на подкашивающихся ногах пошел собирать разлетевшийся по берегу скраб. Сглазила-таки вредная баба. Ну какой клев после такого шума. Грандиозный, нечеловеческого размера, но, как бы парадоксально ни звучало, не больно-то грозящий последствиями факап. Что значит никакой Нобелевской премии не существует. Едва удержал я вопрос в ответ на осторожное напоминание Остапа, «Ваше императорское величество». За 2 года скопилось изрядное количество заявок Нобелевскому комитету на участие наших ученых, и эти господа очень просили меня узнать, когда именно планируется проводить первую церемонию. Полагаю, им просто хочется похвастать перед коллегами, но они стесняются несуществующей премии. А надо было сказать мне, вот он, главный минус, задавать даже очень осторожные вопросы мне решается высокоранговое меньшинство. Тоскливо посмотрев на календарь, конец ноября, я как ни в чем не бывало заявил, в июне 93-го года, веду переговоры со шведскими партнерами. Так точно, Георгий Александрович, кивнул секретарь, записав в блокнот, передай прямо сейчас, выставил я его из кабинета. Козырнув, Остап ушел, А я снял трубку телефона и попросил соединить меня с Академией наук, конкретно, с августейшим начальником. Покуда шел процесс, успел себя немного поругать, списки лауреатов спустил и велел составлять далее, а премии-то нету, а работа-то велась, там под 7 десятков имен уже. Слухи, надо полагать, гуляют специфические, но мне-то что, если господин Нобель откажется поучаствовать, просто сменю название и скажу, что так вышло, такую мелкую оплошность многие сочтут даже милой и добавляющей мне человечности, но лучше Нобеля таки подтянуть, Нобель, а он-то почему ничего мне не сказал, хотя нет, с ним все понятно, после того, как мои враги умерли или отправились применять свое образование на благо каторжных работ, генерал Филиппов, например, один из кошельков дяди Леши, вообще профессиональный инженер, может и пауда выпущу через пару лет, меня все боятся до усрачки. Удивительно даже, меньше 200 показательных порог реально высокопоставленных людей, немножко кадровых перестановок, изба, которую многие странные личности считают центром подготовки моих опричников, и вуаля, все ходят по струнке и предпочитают договариваться. Тот же Нобель, например, когда мы не далее чем месяц назад прямо в этом кабинете решали за нефть, проявил понимание и согласился не докупать нефтеносные земли, взамен получив гарантии неприкосновенности имеющегося орден святого апостола Андрея Первозванного и ряд интересных предложений по инвестициям туда и сюда в несырьевые сферы, как водится, к обоюдной выгоде. Ну и большое человеческое спасибо, очень вредно кошмарить бизнес, и лишний раз этого делать решительно не хочется. У аппарата. Добрый день, Георгий Александрович, раздался в трубке искаженный помехами голос великого князя Константина Константиновича. Здравствуйте, Константин Константинович. Ежели вы не заняты, приглашаю вас отобедать в зимнем. Признаюсь откровенно, мне нужны ваши советы и помощь. Непременно буду, Георгий Александрович, порадовал дядюшка. Благодарю, ответил я. Имеются ли у вас пожелания? Ни единого, заверил дядя Костя. И я буду вынужден доложить вам о крайне прискорбном инциденте. Крайне, поморщившись, уточнил я. Крайне, подтвердил он. В таком случае жду вас. До встречи, Георгий Александрович. Не любят важные люди по телефону докладывать, так и норовят папочек в моем кабинете прибавить. Так, теперь звонок международный. К величайшему сожалению, его величество не могут подойти к телефону. Ваше императорское величество, расстроил меня секретарь Оскара. Будет ли вам угодно, чтобы я сообщил о вашем звонке или передал сообщение? Передай, братец, одобрил я, что есть очень хорошая идея, которая принесет нам обоим много почета. Непременно передам, ваше императорское величество, пообещал секретарь. Приношу свои искренние извинения. Это за то, что вместо Оскара трубку взял и поговорил с чужим правителем, что вроде как не по рангу. Угу, буркнул я и повесил трубку. Согласится ли Оскар? Ну конечно же да, лично от него потребуется только висюльки вешать ученым, а это все монархи любят. Кроме того, вслед за премией Романовых по Европе пошла волна организации аналогичных национальных премий. Кто первым создаст общепризнанную международную, тот соберет исторические репутационные сливки. Тут скорее другая проблема может возникнуть, в виде Игнора Нобелевки теме, кто захочет попробовать создать аналог, сука. Не сдержался я, выслушав доклад Константина Константиновича. Весьма, весьма прискорбный случай, интеллигентно согласился он со мной. Расследование, уточнил я, показало невозможность установить истинную причину произошедшего, развел руками президент АН, минус полигон под Москвой, пара центнеров сырья, с полста кило готовой продукции, она и сдетонировала, а главное, минус три десятка сотрудников, среди которых половина, архиценные, высокообразованные специалисты, которых терять не хочется настолько, что хоть плачь. Впервые на моих предприятиях ЧП такого масштаба случилось, и привыкшему к благорастворению меня от этого сильно паранойит. Уж не происки врагов ли, не прикрытие ли похищения секретных документов, не, там никто лишний не подберется, пространство считай открытые, в округе лишь пара селений, а сами работники полигона погибли в полном составе, тем самым исключив версию предательства. С другой стороны, нашли-то только обгоревшие фрагменты, которые кое-как удалось сложить для сверки количества жертв. Аппетиту, однако, прискорбные новости не помеха, крепок я нынче, А Константин Константинович насмотрелся всякого в крайней русско-турецкой войне, откушав горохового супа с копчеными потрохами, вспомнили несколько тематически-анатомических шуток Александра к обоюдному удовольствию, мы перешли к американскому, нет, люди мясо жарят со времен изобретения огня, блюду стейк и приятной теме. Первое время я много путался, честно признаюсь, принялся я излагать легенду, много думал, записывал, и от этого немного ошибся. Нобель в голове засел, Георгий Александрович, с улыбкой предположил дядя Костя. Именно, хохотнул я, неловко втягивать вас в легкую авантюру, но прошу вас помочь в организации Нобелевской премии. Наша репутация в известном смысле достояние всего дома, ответил Константин. Признаюсь честно, Георгий Александрович, я ожидал этого разговора, и не пришел с этим вопросом к вам лишь из-за зарства, изобразив невинную улыбку. Он поднялся на ноги, посерьезнел и продемонстрировал лояльность поклоном. «Приношу за это свои искренние извинения, ваше императорское величество. Смешно ему. Я ценю вашу откровенность, Константин Константинович», — вполне честно признался я. «Полагаю, на вашем месте я поступил бы так же. Ситуация, надо признать, пустяшная и легко исправляемая. С вашего позволения». Президент Академии вернулся за стол. «Я бы хотел представить вашему вниманию разработанный мною и достойными господами проект по учреждению Нобелевской премии. Слово «проект», оно прилипчивое и солидное, и теперь им охотно пользуются по всей империи. Буду благодарен», — улыбнулся я. Когда второе сменилось слоеным пирожным с кремом под чай, Константин Константинович поведал интересное. «Слышал третьего дня занятную историю, поговаривают, на хуторе близ деревни Костюки. Это недалече от Москвы, в семье крестьянина Махнова родился удивительный мальчик, якобы, ныне ему 14 годков от роду, а рост при этом в 3 аршина и силища неимоверное, ребятишек, которые над его ростом смеются, на коньки изб за воротники подвешивает. Ничего себе, изумился я двухметровому подростку, нет, так бывает, но коньки и силища, память, что-то слышал я от Илюхи, что был де в империи собственный великан. Может он и есть, Иван Михайлович Сеченов считают, что сей юноша может принести немалую пользу в исследованиях части мозга, которая, как предполагает доктор Сеченов, отвечает за человеческий рост, добавил дядя Костя. Однако я несколько опасаюсь, что мальчика разберут на препараты, улыбнулся. Черноват юмор, но это только потому, что за ним отчасти стоит правда, увлечется ученые-братья и действительно разберет. Уникального человека на препараты пускать нельзя, и вредить ему нельзя, пожалел я маленького великана. Прошу вас обеспечить возможность проводить исследования, но внимательно следить, чтобы мальчику не наносили увечья и вреда. С вашего позволения, эмиссара на переговоры с семьей я отправлю сам. Захотят, в город переедут, с трудоустройством помогу, захотят, останутся на хуторе. Полагаю, глава семьи будет не шибко рад, аномальный сын очевидно неплохо пригождается на хозработах, но с другой стороны, бурно растущему организму нужно где-то брать материю и энергию. Другими словами, жрать маленький великан должен как не в себя, а это для крестьян весьма печальная особенность. Глава 15. Остаток ноября и почти всю зиму поглотили подготовка к коронации себя любимого, привычное разгребание текучки и трехдневный визит в Швецию, меня и любимой супруги. Пара жирных намеков Оскара не прошли незамеченными. Нехорошо получается, когда он ко мне ездит при каждом удобном случае, а я к нему – никогда. Программа визита была специфическая и состояла по большей части из парадов морских и сухопутных до образцово-показательных стрельб всяким разным. «Смотри, какая Швеция сильная, Георгий, лучше не суйся, а то уже мы тебя». Это все понятно и простительно, поэтому мы с Марго не обижались и блистали на весь шведский свет. Мы с ней вообще крайне популярная пара, вся Европа от такой большой, красивой и светлой любви слезы и умиления роняет. Не прогадал, прости Господи за такой цинизм. Более подходящей жены и желать нельзя. Мне с Маргаритой хорошо, легко и приятно, и ей со мной точно так же. Угнетенный семейной жизнью с нелюбимым человек не станет ржать до слез в ответ на остроты и на каждое прикосновение демонстрировать очень похотливый взгляд. Немка, блин, прости Господи еще сильнее, но после рождения второго ребенка надо будет сделать перерыв, потому что воздерживаться очень сложно. Короче, погода в доме стоит великолепная. После Рождества Дагмара с Мишей и Олей отправится в большой круиз по России, дирижаблем во Владивосток, а оттуда, на чем придется, по моему маршруту до столицы. Задачи я маменьке и младшему брату нарезал по самое не могу, не забыв провести инструктаж их свите. Такие высокопоставленные глаза на дороге не валяются, и даже если никаких нарушений замечено ими не будет, на общественную дисциплину все равно повлияет хорошо. Отныне правящий дом не сидит в Петербурге, а время от времени запускает свои протуберанцы в другие края такой огромной страны. Рождество отметили как положено, в большой и очень дружной семейной компании, включающей и японок. Они почти весь этот год прожили в Крыму, под предлогом привыкания к нашему климату в щадящих условиях, но на самом деле мы их туда просто спрятали, в первые месяцы, когда Масака с матерью жили в Петербурге, как-то многовато вокруг них было суеты. Ничего такого вроде бы, но нужно немного сбить волну хайпа, уверен, многие уже и забыли, что у августейшей семьи появились приемные родственники. В ночь перед Рождеством дамы вовсю предавались гаданиям, я к этому спокойно отношусь, просто такая вот форма девичьего досуга, даже мило так-то, несмотря на добродушное ворчание семейного духовника и моего архиценного кадра, Победоносцева. О, Константин Петрович воистину незаменимый человек. На данном этапе, конечно, я с товарищем Сталиным согласен. Реально незаменимых нет, но при этом кадры решают все. Константин Петрович, моя верная опора, и после многих часов бесед тет-а-тет он изрядно пересмотрел свои взгляды на жизнь в пользу рационализма. Жизнь-то мы ведем земную, и спрашивать с нас, государственных умов, будут не за личные грехи, а за итоги такой важной работы. Вера в меня у Константина Петровича безгранична, помазанник как он есть, и поэтому с припадками мракобесия он ныне завязал. Должность у него плюс-минус такая же, председательствует в Совете по делам религий, но свободного времени хватает. Я этим активно пользуюсь, привлекая Победоносцева к требующим сильного тарана делам, в том числе коррупционным и даже научным. Константин Петрович в числе прочего курировал реформу получения патентов и признал систему одного окна архиудачной затеей, пообещав к весне 1893 года предоставить план по организации такой штуки во всех структурах, которые служат связующим звеном между государством и его жителями. А какие статьи пишет, закачаешься. Исполинского размера, погружающие читателя обилием библейских цитат и длинных, запутанных предложений практически в транс. Но эта форма, в содержании прослеживается лейтмотив. Царь, защитник простого люда от злых бояр. Полезно как ни крути, пусть либералы Константина Петровича не любят, но среди консерваторов и турбопатриотов, ох они и зараза, почище гриппа. Он пользуется огромным авторитетом. Либералы в конце декабря получили от меня ультимативно мощный сигнал, которого хватит на ближайшую пару лет обсуждения и внимательного взгляда в мой рот. На постаменте памятника Александру III, очень внушительный и монументальный получился, прямо передает ощущение отличного общения с покойным императором, золотыми буквами выложили надпись «Император российский Александр III, последний русский самодержец». Ой, какой эпичный общественный резонанс накрыл страну буквально на следующий день после публикации фотографий памятника в газетах. Настолько мощный сигнал взбодрил не только политизированное меньшинство, но и тех, кому на процессы близ небесной оси всю жизнь было все равно. Высокопоставленные консерваторы, которые вроде бы вступили в полемику с ликующими либералами, как это последний самодержец. Это ж никакого порядка в стране не останется. Проблемой для меня не стали. Я же объяснял что, почему и как буду делать дальше, поэтому все они смотрят на меня с очень хитрыми мордами, как бы демонстрируя глубокое понимание. Не так уж и сложно на самом деле оказалось в черне почистить аппарат и достигнуть общественного консенсуса. Когда власть последовательно доказывает свою эффективность, причем так, что это на всех уровнях бытия ощущается населением, а высокопоставленные ворюги бодро маршируют на каторгу, каждый, кто не испорчен безвозвратно странными идеями или не входит в группу риска, не является ворюгой, невольно расправляет пошире плечи и начинает любить страну чуть более искренне. Вспоминаю самого себя на первых после попадания этапах и даже удивляюсь, и зачем так трястись было. Впрочем, нужно смотреть правде в глаза, не обладая я умением так качественно увеличивать государственный бюджет, хрен бы у меня так удачно получилось. Репрессировал одного, подкупил десяток, какая-то такая пропорция на данный момент вырисовывается. Ничего нового в этом плане изобрести и не получится. Древний как мир метод кнута и пряника. Считаем, китайская контрибуция, золотые прииски, давшие поток скважины в Баку, Вилли очень неплохо понимает значимость нефти, у него ученых много объяснили, что век нас ждет углеводородный, и идея строительства трубы у Кайзера вызывает алчное шевеление усами, все это пополняет мою драгоценную казну. В дальнейшем сюда добавятся доходы с причесанных кабинетских земель, а про донаты от моих патриотически настроенных подданных уже и не считаю, Остап занимается, распределяет висюльки и другие сувениры в соответствии с внесенными суммами. Сырье – это отлично, но очень долго. Донаты – тоже хорошо, но нестабильно, а потому плохо прогнозируемо. В больших бумажках эти деньги мы не учитываем, просто как кубышка на всякий случай используется. Большая часть персональных доходов нынче поступает из выстроенной моим Кириллом торговой структуры. Архиудачного торгового представителя мне Господь послал, структура уже через пятилетку рискует превратиться в одну из крупнейших торговых корпораций на планете. Капиталы в сочетании с моим именем творят настоящие чудеса, позволяя заключать контракты небывалой выгоды, с иностранцами в основном, потому что занимаемся импортом. Недавняя новинка – огромный трехэтажный магазин с названием «Все за 10 копеек». Мелочевка на любой вкус, от американских леденцов до отечественных гаек, манит ассортиментом, а фиксированная стоимость позволяет привлекать потребителя снижением цены на изначально дорогие товары и компенсировать это за счет грошовой фигни, выводя магазин в солидный плюс. Скоро в Москве и Киеве, а там и по всем губернским городам. И это вершина айсберга и новинка, а в глубине исполинские логистические цепочки поставок всякого как предприятиям, так и купцам. Все это, за исключением первых, необходимых для накопления стартового капитала этапов, полностью законно, с выплатой пошлины налогов. Я государственный бюджет от своих денег не отличаю, зато понимаю, что для государства порой необходимо перекладывать деньги из кармана в карман, в процессе сгружая часть гражданам.